осмотрели город, послушали вопер нам демона. На аэродром вернулись прямо к отправке самолета. Таков Билич. Время должно быть использовано полностью. Газета «Правда», 6 июля 1969 года. Интерес к пиримидинам и клиническому их применению в медицине вообще и в хирургии в частности нарастает. В настоящее время в практической хирургии эти препараты применяют в Ленинграде, Киеве, Караганде, Уфе, Алма-Ате, Перми, Ташкенте, Элисте, Горьком, Балтийске, Благовещенске и других городах. 21-23 мая 1969 года в Ростове-на-Дону проходила специальная конференция, посвященная этой проблеме. Конференция привлекла ученых и врачей-практиков из многих городов Советского Союза. Из интервью, которое заведующий Карагандинским горздравотделом Толеш Оспанович Оспанов дал корреспонденту московского журнала. О лечебном действии пиримидинов вам лучше расскажет главный хирург нашего города Билич. Он внедряет сейчас этот препарат во все операционные. А я, как организатор здравоохранения, могу одно сказать. Мы пиримидины приветствуем. После полостной операции, грыжа, аппендицит, мы выдерживаем больного на койке 8-10 дней. Такая практика сложилась, очевидно, еще в начале нынешнего века, а может быть и раньше. Пиримидины разрушили эту традицию, ускорили заживление хирургических ран почти вдвое. В первой детской больнице швы после полостных операций снимают на 3-4 день. И швы при этом получаются крепче, чем раньше без пиримидинов на 7. Больной на койке после операции остается теперь всего лишь 4-5 дней. По городу это дает нам огромный коечный резерв. Да и больные рады, особенно детишки. Кому же охота лишние дни лежать в больнице? Деньги тоже считать приходится. Койка-день, лекарства, питание, обслуга стоят в среднем 6 рублей. Так вот, одно только детское хирургическое отделение на 90 коек за счет применения пиримидинов дало экономию в 20 тысяч рублей за год. Есть о чем подумать. Скажите, пожалуйста, Толеш Оспанович, а врачи города сразу легко приняли методы, который рекомендует доктор Билич? «Я 20 лет занимаюсь медициной, 10 лет руковожу горздравотделом и ни разу не видел, чтобы врачи что-нибудь в своем деле приняли сразу и легко. Профессия такая, знаете ли, недоверчивая». Из дневника ассистента Карагандинского медицинского института Маргариты Валентиновны Шедловской. Март 1970 года. Итак, я кандидат медицинских наук. Предлагают переходить на педагогическую работу в мединститут. Казалось бы, надо радоваться, а на душе смутно. Пришел конец нашей шефом работе, конец исканиям, удачам и неудачам, в которых кипела я последние 5 лет. Еще будут какое-то время выходить в журналах наши совместные статьи. Еще не раз мы встретимся, чтобы потолковать о новой специальной монографии, о фильме, о наших крысятах и крольчатах. Но пройдет время, и Билич уйдет вперед к новым исследованиям, новым идеям. А у меня будут 2 группы студентов в день, 6 программ. Какая уж тут наука! А может быть, не идти в институт, остаться тем, чем я была последние годы, практическим врачом-лаборантом, но чтобы опять опыты, поиски. На днях шла с Биличем по улице. Весна, капель, на улице ручьи. А я смотрю, совсем не весенний у него вид. Нет больше мальчишеской запальчивости, внешнего легкомыслия. Движения стали более уверенными, более четко очерченными, что ли. Меньше горячится, и лицо иное. Губы сжаты, уголки чуть вниз. Уже нет этого восторженного, удивленного и в то же время задорного взгляда. Глаза серьезны, прищурены, лицо спокойное, твердое, лицо человека, много увидевшего, узнавшего и продолжающего идти своим путем. А сделал он за последние годы много, очень много. Я уж не говорю о диссертации и о наших опытах с пиримидинами. Может быть, важнее то, что Билич завел в больнице большую науку. Теперь многие поняли, что исследованиями можно заниматься, будучи просто практическим врачом. Стало меньше времени для сплетен, для болтовни. Это он увлек нас своим примером, заставил думать, читать, искать. Говорил: «Умный врач обработает свои наблюдения и выплавит из них золотую крупинку истины, а дурак положит в архив, чтобы сожрали крысы».